Глава 56. Вечеринка. По всему Водостоку, в его столице Гламбурге и в некогда заброшенных других городах и деревеньках ведьмы танцевали, пели и пили напитки из Клаттербакса. «Хочешь чаю, проречаю?» — спросила миссис Клаттербакс у Веги и вручила ей миленькую чашечку. «Говорят, в нем можно разглядеть свое будущее!» «Да-да, можно!» Подхватили расколдованные сестры миссис Клаттербакс. Вега заглянула в свою чашку и увидела очертания пылесоса. «Кажется, мой чай не работает», — пробормотала она. Гретель Грин схватила Вегу за руку и потащила за собой в толпу. Ведьмы танцевали прямо на улицах. Вега улыбалась, а ее мама кружилась и смеялась и кружила Вегу, а потом Пегги и Флафанору. Наконец Пегги остановилась, смахнула пот со лба и взлетела над танцующими, и схватила Френ. Пыльца посыпалась на ведьм, как конфетти из хлопушки. «Прошу минутку внимания!» — крикнула Пегги. Все затихли. «Мы справились, правда? Мы победили!» Ведьмы радостно закричали. «Водосток снова вернулся, мир и покой!» Толпа взорвалась аплодисментами и радостными воплями. «Я хотела сказать вот что. Во-первых, мы не смогли бы победить без помощи всех, кто здесь собрался. И чтобы увековечить память о нашей победе, я сделала статую, посвященную особенному герою всей этой истории». «Надеюсь, вы меня красиво изобразили», — сказала Френ. «Этот герой — один необыкновенный слизняк». Перед ведьмами появилась статуя слизняка. Френ ахнула. Толпа зашумела еще громче. Вега глянула на Слагфри, который уютно устроился в ее кармане. Кажется, ему понравилась статуя. Хотя, конечно, по слизняку трудно определить. Через пару дней Френ прицепит к статуе свою фотографию и сделает вид, будто это ее статуя. Ну, прически у них действительно похожи. «А во-вторых, как многие уже, наверное, слышали, я выбрала себе помощницу. Мы будем править водостоком вместе. Это очень талантливая ведьма, и мне есть чему у нее поучиться». Пегги улыбнулась собравшимся. «Аплодисменты, Фелисити Бет!» Фелисити подлетела к Пегги и обняла ее, а все остальные громко захлопали в ладоши. «Если опять станешь строить козни, я тебя выгоню», прошептала Пегги. «Если опять станешь танцевать, я сама сбегу», отозвалась Фелисити и толкнула Пегги в бок. И обе расхохотались. «Сапожник! Мы же предупреждали, что Селия Крейфиш вернулась. Мы оказались правы. Она действительно была здесь. Наконец-то мы испугались не зря. А сейчас, пользуясь случаем, мы хотели бы извиниться перед кошками Водостока за некоторые статьи. Кошки умеют пользоваться вилками. Не верьте им. Кошки — это монстры в пушистой шкуре. Знаете ли вы, о чем сейчас думает ваша кошка? Умеют ли кошки летать и другие вопросы личной безопасности?»